Глава 11. Битва в подвале. Не надо думать, что я не осознавал риска. Осознавал, конечно, но меня охватил определенный азарт, как будто бы жертва внезапно стала хищником. Мне уже изрядно надоело, что меня каждый житель этой странной земли норовил сожрать или поиграться со мной до кровавых соплей. Мне это сильно не нравилось. Нет, чтобы обрадоваться, что к ним пришел человек из другого мира, так они норовят тебя сожрать, как будто бы я деликатес. Нет, с этим я не согласен, поэтому начнем играть по своим правилам, изначально полагая, что все вокруг хищники и моральные уроды. Мир их говно, а луны нет. Так и проще мне будет, и намного легче. И, как говорится, не доверяй никому и всегда проверяй всех. На заключительном этапе проникновения в подвал я решил немного схитрить и повысить шансы на победу, для чего кинул вниз сразу двух крыс, одну раненую, а другую дохлую, и не успели они упасть на дно, как я тоже прыгнул в подвал практически вслепую, одновременно запустив кочергу в ту сторону, из которой выскакивало щупальце. Там в ответ полыхнуло, кажется. Приземление оказалось жестким, так как я не только спрыгнул вниз с середины трапа, но и сразу отскочил в противоположную от щупальца сторону, практически упал даже, а не отскочил, надеясь на чудо. Мой расчет оправдался, но лишь частично. Щупальце вначале занялось раненой крысой, следом дохлой, на кочергу практически не отреагировало, переключившись сразу на меня. Оно практически коснулось моего тела, вернее моего рюкзака. А вот дальше ей не хватило то ли силы, то ли радиуса поражения, так как я резким кувырком ушел от нее, распластавшись по полу, тем самым спасая свою жизнь. А вскочив, сразу же забился в дальний угол. Все же мне повезло, квази-живое щупальце попыталось достать меня, но не смогло, остановившись в каком-то полуметре от меня. Дальше ей что-то мешало, подозреваю, что дело либо в амулете, либо в расстоянии. Подвал оказался больше, чем я думал, намного больше, и простирался как бы не под всем фундаментом дома. Глубина у него оказалась около 2,5 метров, как я и предполагал, даже больше, потому как я не смог дотянуться рукой до потолка, чуть-чуть не хватило. Все пространство подвального помещения оказалось заполнено останками людей в самой разной одежде и снаряжении. Объединяло их лишь одно – все без плоти, просто костяк в одежде, лежащий как придется, где его и застала смерть. И я подозреваю, что причина смерти у всех была одна – вон та аномалия, что мерцает ближе к середине подвала, но с другой его стороны. В том месте как раз располагался ледник, от которого осталась лишь изморозь да ледяной налет, в центре которого и мерцало нечто, более похожее на призрак, чем сами призраки. Неожиданно мне в голову пришла мысль, что все эти лежащие скелеты и пали ее жертвой, отчего превратились в призраки, что сейчас бродят по поверхности. И призрак мальчика, скорее всего, тоже. Почему нет? Вот только зачем он так настойчиво меня сюда звал, уверяя, что ничего опасного в подвале нет? Хотя он говорил о животных, если быть честным перед самим собой. А то, что я сейчас перед собой увидел, к диким животным не имело никакого отношения. Оно вообще не имело отношения ни к животным, ни к людям, так как являлось каким-то порождением потустороннего мира и черпало энергию из живых существ, попадавших в ловушку ее щупалец. Все это я понял очень быстро, но из-за своей торопливости оказался зажат в углу и теперь не знал, что делать дальше. Пока оставалось лишь изучать подвал в надежде найти выход из создавшейся ситуации, чтобы избежать гибели и суметь уничтожить аномалию, или хотя бы успеть сбежать, не задумываясь больше о выполнении своей миссии. Где, кстати, искать останки Петера? Как только я подумал эту мысль, призрак, назвавшийся Петером, оказался в подвале и завис буквально в 2 метрах от меня, колыхаясь над землей в определенном месте. Через пару секунд в моей голове раздался его бесплотный голос. «А вот и я. Поздравляю с прибытием ко мне». «В каком смысле к тебе? Где ты лежишь?» «А я уже слился в одно целое с моей хозяйкой аномалии, призрачной жизни. Как и остальные погибшие в этом подвале, мы все ее дети. Забрав наши жизни, она дала нам возможность существовать дальше, забрав только части нашей души, остальное выпустив на волю. Мы все здесь братья, абсолютно все, и останки мои лежат там, где я и нахожусь сейчас». Не успели прозвучать его слова в моей голове, как в подвале стало тесно от внезапно появившихся отовсюду призраков. И вот только тогда я осознал, в какую задницу я попал. Почти все внутреннее пространство подвала колыхалось, подсвеченное бледным призрачным светом от множества пришедших сюда призраков. Они как бы показывали мне, что я обречен и чтоб не смел сопротивляться. Но рядом со мной никого из них не оказалось. Все они стояли или ближе к середине подвала, или на его противоположном краю, либо на расстоянии метра или даже больше от меня. Я уже понял, почему. В том углу, где я находился, не валялось трупов или скелетов. Здесь пол оказался чист, а ближайший ко мне скелет вольготно развалился как раз на расстоянии около 2 метров. И тот призрак, что завис над ним, был изрядно потрепанным и тусклым, если можно так выразиться, конечно. Поняв, что я в ловушке, я стал лихорадочно озираться вокруг в поисках нормального оружия. Топор против аномалии и призраков не работал. Оставался только рог единорога или козы, не знаю в общем чей. Но его эффективность смог подтвердить тот монстр, что сдох не далее, как прошлой ночью. Мир его праху, в смысле да здравствует полученный из него артефакт, что болтался в моем рюкзаке. Кстати, а нет ли там нужного мне средства противодействия всей этой дряни, что мерцало впереди меня? Ведь они меня легко одолеют, если придвинут ближе свою мать-аномалию или мать свою. Расстроившись, я громко выругался, нелицеприятно высказался в адрес аномалии и сравнил ее со всем тем, о чем не следует знать бумаги. Моя агрессивность не произвела особого впечатления ни на кого. Правда, призраки все как один невольно колыхнулись, почувствовав исходящую от меня волну гнева и ненависти. Не только им можно ненавидеть, обычным людям тоже это не возбраняется. Однако какие они, оказывается, стыдливые и нежные, а мне тут не до сантиментов, смыться бы отсюда пока живой. Не хочу я, как они, колыхаться в вечной призрачной жизни между небом и землей, не нравится мне это. Вот если им нравится, то пусть и дальше так существует, а мне не досуг. Интересно, а почему ближайший ко мне призрак так потрепан? Ладно, с этим чуть позже, а пока нужно выяснить все до конца с призраком Петера. «Так получается, что ты обманул меня, Петр, и привел в ловушку?» Призрак мальчика некоторое время не отвечал, а затем в моей голове всплыл его голос. «Я привел тебя к своим останкам, значит, выполнил свой уговор и не обманул тебя. Наш договор в силе. Если ты сможешь его выполнить, то получишь даже больше обещанного. Но это невозможно, потому что ты погибнешь раньше, чем выполнишь наш уговор. Прими свою гибель и стань таким же, как и все мы. Наша общая мать требует разорвать нашу связь как лишнюю. Я выполнил свою цель и присоединяюсь к рою призраков, оставляя тебя наедине с самим собой. Ждем тебя, будущий призрак». «Сука!» – прошипел я сквозь зубы, не сдержавшись. «Какая же ты все-таки мразь, хоть и мелкая! Ну ладно, разберусь я с тобой и с твоей маткой. Сделаю вам приятно, похороню вас всех в одном подвале. И последний вопрос к тебе. Где хоть находится могила твоих родителей, Петр?» «Они погибли в этом же подвале, как погибнешь и ты». Долетел до меня последний ответ, слышимый уже на самой грани внутреннего слуха. «Ну, хоть никуда идти не надо искать», – удовлетворенно заметил я сам себе и добавил. «И то дело. А то таскай кости с места на место. А я не гробовщик, я байкер, если что. Ну, держитесь, призраки мои нелюбимые, их добрая хозяйка». Решившись, я сжал латной перчаткой свое импровизированное оружие, сделал резкий выпад и ударил рогом ближайшего призрака. Как только он пронзил призрачное тело, нас обоих стало корежить от боли. Не знаю, чувствовал ли что-то призрак, но меня словно током ударило и стало трясти, как припадочного. Неясные и смутные образы не из моего прошлого потоком стали литься в мое сознание. отчего мне стало тошно. Мой импровизированный кинжал пил саму суть призрака, развоплощая, пользуясь его слабостью, потому как его, скорее всего, потрепал череп моего байка. Но мне тоже становилось только хуже, и, не завершив начатое, я отдернул руку, одновременно отпрыгивая на свое место, и вовремя. Все призраки немедленно двинулись ко мне, а вслед за ними начала движение и аномалия, явно собираясь расквитаться со мной и превратить в своего слугу, пополнив свою армию неприкаянных. Прижавшись в углу к холодной влажной стене, я начал приходить в себя от шока, полученного в результате контакта с призраком. Сердце колотилось как бешеное, все тело покрылось потом, а чуть позже накатила такая слабость, что у меня в буквальном смысле подломились колени. Но не время и не место давать слабину. Призрак, которого я атаковал, судя по всему, чувствовал себя не лучше. Он еще больше истончился и продолжал таять дальше. Но хуже всего оказалось то, что все остальные призраки, почувствовав себе прямую угрозу, начали движение в мою сторону, оторвавшись от своих останков. Возможно, они получили приказ или импульс атаковать меня. Поняв, что деваться некуда, я собрал остатки своих сил и сжал в ладони рог, вследствие чего его острые шипы прорвали остатки перчатки и вонзились в ладонь, вызвав кровотечение. Кровь резко насытила рог, в ответ из него пошло мягкое тепло и, пройдя по руке, почти мгновенно дошло до моего сознания и перетряхнуло его мягкой волной. И опять у меня в голове пронеслись различные образы и видения, которые я не мог даже представить и понять. Возможно, что в будущем я смогу разобраться в них, разложив все по внутренним полочкам, понять и принять к сведению, но сейчас, в остром режиме цейтнота, мне было не до того. Откуда-то взялись силы, и я понял, как мне противостоять неспешно плывущим ко мне призракам и как их победить. В это время призраки вытянулись цепочкой, приблизились ко мне почти вплотную, и квази-живая аномалия, дотянувшись своим самым большим, специально выращенным щупальцем до первого из призраков, начала соединять их между собой, направляясь ко мне с единственной целью – коснуться через них моего тела. Да, если бы она догадалась это сделать чуть раньше, я стал бы частью их тлетворного сообщества, но ей не свезло. В боковом кармане рюкзака у меня лежали подобранные возле дерева стальные перья совы. Вот одно из них я и достал сейчас, приготовившись его метнуть навстречу врагу. На моей груди рядом с защитным медальоном висел маленький серебряный крестик, о котором я уже давно забыл, и даже не вспоминал, привыкнув к тому, что он всегда там находился и не мешал мне. Резко распахнув куртку, я схватил левой рукой крестик и защитный амулет и крепко сжал их, а правой рукой готовился ударить рогом местной разновидности единорога, что практически врос в мою руку, питаясь моей кровью, насыщаясь ей и готовя смертельный удар для аномалии. Закрыв глаза на краткое мгновение, я сбивчиво пробормотал начальные слова молитвы «Отче наш» и сначала метнул перо совы в аномалию, а затем ударил рогом тянувшееся ко мне щупальце. Страшный удар потряс все мое существо и почти такой же внутреннюю сущность квази-живой аномалии, впервые за все ее существование, встретившую достойного противника. На один совсем краткий миг мы слились с ней, образовав призрачную дугу по своему виду и сущности, сильно похожую на электрическую. Плазма аномалии вступила в противоборство с моей душой, укрепленной всеми найденными мной амулетами, а также рогом крайне редкого существа этого мира, да еще и обработанного другой аномалией. К этому времени рог кратно усилился, поглотив кровь дикого монстра и увеличив собственную силу магии. В моей голове закружились еще более сильные и непонятные образы, захлестнув меня практически полностью, сводя с ума, насыщая призрачной энергией мертвых душ, их многочисленными знаниями, опытом, проблемами и желаниями, старыми и страшными эмоциями, которые они когда-то пережили. Скорее всего, мозг человека, рожденного в этом мире, не выдержал бы потока сознания инфернальных существ. Но мозг человека из технического мира, живущего в эпоху гиперинформации и интернета, мог осилить и не такое. Наверное, если бы это случилось с человеком мира Сталтуса любой расы, даже самой изощренной, вроде темных эльфов, результат получился бы несколько иной. Возможно, что в этом случае аномалия оказалась бы побеждена, но тот, кто это бы смог сделать, непременно сошел бы с ума. А я просто выпал в параллельную реальность, сражаясь в ней, как будто бы жил в компьютерной игре. Так оно и случилось, в том самом сокровенном ментальном мире внутри собственной психики, о котором знает каждый, но не каждый может заглянуть в него, как в собственную душу, понять его и вернуться обратно. Мир крутнулся вокруг меня, переворачивая все с ног на голову, мигнул, и я почувствовал, что я стал другим, как и мой противник. Сейчас я стоял один посреди пшеничного поля, сжимая в руке длинный белый, как снег, меч с тонким игольчатым лезвием метра полтора длиной. Почти невесомо лежал он в моей израненной в бою руке, но лежал крепко, не выпадая из нее. Я потерял шлем, что лежал у меня под ногами, пробитый и искореженный в нескольких местах, а по моему лицу из открытой раны на голове медленно текла кровь. Одетый в длинную серебристую кольчугу, сделанную наподобие рыбьей чешуи, я смотрел вперед, туда, где возвышалась фигура мерзкой студнеобразной твари, что отращивала очередное оружие для того, чтобы уничтожить меня. Ничего, пусть только попробует. Я уже пронзил несколько раз ее тело и отделил от нее множество разных по размерам кусков, и они теперь гнили под открытым солнцем на истерзанном нашей битвой поле. Я защищаю себя, свою жизнь и свою сущность, и не отступлю до тех пор, пока во мне бьется сердце. Шагнув вперед, я выставил перед собой меч и, очертя голову, бросился в отчаянную атаку, коля и рубя нарастающие в мою сторону многочисленные ложноножки. Призрачная медуза, будучи даже смертельно раненой, продолжала отчаянно сопротивляться, не желая сдаваться. Но этот бой должен закончиться либо моей победой, либо ее смертью. О себе я не думал. Если придется победить даже ценой своей жизни, то я с готовностью расстанусь с ней, лишь бы добить извечного врага рода человеческого. Пусть он и принял необычный облик, но сути своей так и не поменял, борясь за каждую человеческую душу. Понимая мои мотивы, медуза сама пошла в атаку, полосуя меня своими щупальцами, на конце которых имелись острые костяные клинки. Удар, еще удар. Я знал, что смогу победить, если только ударю в самую середину гигантского студня и пробью центр ядра этой потусторонней протоплазмы. Моя кольчуга уже практически не могла держать яростные удары медузы, расползаясь на куски, висела хмотьями металлических колец и чешуек, с меня лилась кровь из многочисленных ран, но я по-прежнему рвался вперед, стремясь нанести тот единственный удар, который и решит исход всей битвы. В последний, самый отчаянный миг, когда казалось бы, что все мои силы уже на исходе, я прыгнул и, вытянувшись всем телом, нанес последний удар в центр ядра, вкладывая в него все оставшиеся у меня силы. Игольчатый клинок, с великим трудом преодолев яростное сопротивление, все-таки пронзил ядро протоплазмы, и оно лопнуло, забрызгав все вокруг своим ядовитым содержимым. Я закричал, одновременно радуясь победе и от боли, что жгла мое тело. Закричал и выпал из параллельной реальности, вернувшись в тот самый мир, в который попал сам, не зная почему и по чьей злой прихоти. Очнулся я, лежа на полу подвала. Вокруг по-прежнему царила темнота, вот только призраки исчезли, как и та аномалия, которых их и породила. Все тело болело, на губах я чувствовал собственную кровь, она же текла по моему лицу, а сил оставалось только на то, чтобы осознать, что я живой. Некоторое время я просто лежал, прислушиваясь к тому, что происходит вокруг. Везде царила в буквальном смысле этого слова тишина. Ничего ее не нарушало, ни шелест одежды, ни писк крысы, ни замогильные завывания призраков. Ничего. «Славно», — сказал я себе, — «очень славно. Но надо вставать, иначе я просто сдохну без превращения в призрака. «Это хорошо, но не слишком». С трудом приподняв руку, я посмотрел на часы. Они показывали ровно 5 утра. Настоящее утро еще не наступило, и на улице наверняка темно. Так будет еще часа полтора или даже 2, а потом в этот мир придет следующий день, который опять же нужно как-то пережить. Я многое уже знал благодаря призракам и аномалии. Они поделились со мной всем, что знали сами, аж голова пухла и кровь из носа сочилась. Так мне досталось в результате битвы с ней и в результате переизбытка информации. Но ничего, человеческий мозг используется человеком едва ли наполовину, а здесь его нагрузили процентов на 80, так что справится, вот только нужно хлебнуть чего-нибудь целебного. В голову пришла мысль, что тот сундучок, который я нашел в яме, это лекарский сундук, он битком набит самыми разными микстурами и зельями, а также настойками и эликсирами, в том числе и эликсирами здоровья. Вот только как до него добраться в моем нынешнем состоянии? Я знал, что сильно изранен, знал, что могу не дойти, знал, что оставаться в подвале смерти подобно, и в то же время не мог найти в себе те крупицы сил, благодаря которым мог подняться и уйти, но и сдаваться я не собирался. Пошевелив рукой, в которой я сжимал рог, я обнаружил в ней только оплывший от сильного жара его обломок, как будто он был сделан не из кости, а из воска. Жаль, хорошее получилось оружие, и хорошим мог бы получиться из него меч. Разжав ладонь, я выпустил обломок из нее и поднес латную перчатку к глазам. На ней виднелся странный узор, разглядеть который я оказался не в состоянии. Взгляд не фокусировался на нем, и он почему-то все время расплывался. Тряхнув головой, я оперся правой рукой об пол, сразу же громко закричав. Боль от раны пронзила все мое существо, заставив на краткий миг потерять сознание, а когда я очнулся, то нашел в себе силы подняться и, шатаясь как пьяный в усмерть, отправился на выход. Импровизированный трап по-прежнему находился на своем месте, и, схватившись для страховки за скрученную из разных обрывков веревку, я с великим трудом смог выбраться наружу. Дальнейший путь до моего байка запомнился мне очень плохо. Моя цель – сундук, что лежал в левом кофре, манил меня и тянул буквально за собой, заставляя делать следующий шаг и еще, пока я не добрался до мотоцикла. Глаза черепа ярко вспыхнули, завидев меня, а я буквально упал на кофр, с трудом открыл его и вытянул из него сундук. Поддавшись моему усилию, он свалился на землю, упав на левый бок. Я понял, как он открывается, и, проведя пальцами по рисунку на нем, нащупал еле видные и ощутимые шероховатости тайных узоров и, нажав их в нужной последовательности, открыл замок. Сухо щелкнула деревянная крышка, резко откинувшись назад и обнажив свое нутро с рядами узких и широких колб. Они лежали и стояли в специальных гнездах в ожидании, когда их оттуда вынут. Пробежавшись взглядом по рядам знакомых и незнакомых снадобий, я выбрал 2 колбы – узкую темного стекла с ярко-красной надписью на марайском и широкую темно-зеленого цвета с белой надписью на нем же. Откупорив 1-ю колбу, я залпом выпил пахучую густую жидкость со вкусом лайма и свеклы. Пройдясь по пищеводу, она взбодрила меня, и кровь, что продолжала течь из многочисленных ран, полученных мною неизвестно как, стала останавливаться. Сглотнув вязкую слюну, я открыл 2-ю колбу и залпом выпил из нее. Волна обжигающего своим холодом жара прокатилась по всему телу, отчего я даже оперся на свой верный байк, пережидая ее и боясь вновь потерять сознание. Этого не случилось, и буквально через несколько минут я почувствовал себя значительно лучше, и с каждой минутой мое состояние улучшалось. Но у меня еще оставался один долг, который я непременно должен отдать до наступления утра, и я его отдам. В моем рюкзаке осталось немного конфет, которые я съел за один раз, и, перемотав израненные руки, найденные в кофре тряпками, отправился выполнять свой долг перед мертвыми. Для этого пришлось вернуться обратно в дом и с помощью найденных вил и других подручных средств сложить все найденные костяки в самой удобной для горения комнате, собрать все оружие и найденные в подвале ценные вещи, вынеся их из дома, и поджечь весь этот гадский коттедж с помощью зажигалки и матерных слов. Несмотря на то, что с неба вновь заморосил дождь, дом загорелся на славу и заполыхал, устремившись в небо огромным жарким факелом. Дождавшись первых лучей солнца, я вернулся обратно к мотоциклу, выпил третий взятый из сундучка флакон и, подхватив сундук, вновь взобрался наверх, где благополучно отрубился, уйдя в мир добрых грез из грез страшных.